Похвалы отца Иоанна Кронштадтского. Из всех спасительных дел Божиих в мире Святая Церковь наиболее прославляет величайшее чудо воплощения Божие и спасительные его последствия для рода человеческого и пречистую, преблагословенную Божию Матерь. Равночисленны песку морскому эти похвалы Божией Матери, особенно в канонах, стихирах, догматиках, акафистах. И достойна она того. Даже мало всех этих похвал, ибо она удостоилась быть Матерью Божией, и через нее Бог соединился с человеками и обожил их. И мы должны дышать этим таинством воплощения и жить им, умиляться им, утверждаться им. О величие! О обожение! О святость! О красота человеческой природы в лице Бога-человека Господа Иисуса Христа и Богородицы Преснодевы Марии! О Всеблагочестивая Мария! Из Тебя, Всеблагословенный Бог, одейся во всего мя человека и одейся соедини своему божеству неизреченным соединением. О дивное, неизреченное, вышеестественное соединение! Заимствовав плоть и кровь от Пресвятой Девы Богородицы и обитав в ней при чревоношении, и родившись от нее и вечно соединившись с нею во един дух, ибо прилепляяся Господеве, един дух есть с Господем, первое послание Коринфянам, глава 6, стих 17, какой святости, каких чудных добродетелей исполнил ее всю Сын ее и Бог, какими дарами украсил, какою премудростью, красотою небесную, каким нетлением, благоуханием, каким величием почтил ее. Для чего мы непрестанно восхваляем по гласу и возбуждению церкви пренепорочную владычицу Богородицу тьмами песней и молитв? Для того, чтобы хотя отчасти воздать славу ее величию, святыне, правде, изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам недостойным, ее непрестанному ходатайству о нас, для того, чтобы знать и помнить те бесконечно великие благодеяния, которые излил через нее Господь народ человеческий. Ибо через нее мы сподобились вечно славословить Святую Троицу, через нее оживотворены и спасены триипостасным божеством. Возвеличена Богородица выше херувимов и серафимов и всякой твари для твоего, христианин, спасения и возвеличивания. Да тебя спасает и покрывает. Не насытися ум и сердце созерцать и величать это безмерно великое таинство Боговоплощения. Сколько в нем любви, величия, премудрости, красоты, сладости. Сколько в нем святыни, света, правды. Сколько неописанного могущества и силы изумевает ум всяк Рождество Бога от Девы разуметь. Призывать ее все равно, что призывать самого Господа, который в ней обитель себе сотворил. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Да она и сама во всем подобна Господу. Есть чистейший образ и чистейшее подобие Божие. Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. «Слава тебе, Владычица! Помяни нас во царствии твоем и помогай нам!» Молясь пред образом Владычицы, угодники Божии сподоблялись узреть и первообраз, то есть саму Владычицу. И так молись иконам, представляя изображенных на них, и исполняйся к ним верою, упованием и любовью. Мы молимся Всеблагой и Всенепорочной Матери Божией, и она молится о нас. Мы прославляем ее высшую всякой славы, и она уготовляет нам самим вечную славу. Мы говорим ей часто «радуйся», и она у Сына Своего и Бога просит «Сын мой возлюбленный, дай им вечную радость за приветствие меня радостью». Как ты видишь на иконе лицо Божией Матери, так она, Пречистая Матерь недремлющего ока Господа, видит всю душу твою, все помышления, чувства, намерения, предприятия, все страсти, слабости, недостатки, конечно, и добродетели, все вздохи, слезы, все благоговение, слышит благодарение, словословие, все тайные и явные молитвы, чудно ведение ее, ибо она — Матерь Всеведущего и Вездесущего, создавшего сердца наши. О, если бы мы слышали и видели молитву о нас и о мире Пресвятой Девы Богородицы, ангелов и святых, мы бы ужаснулись и устыдились своей ленности и небрежности в молитве. Мы не только днем, но и среди ночи восстали бы на молитву и словословие Господней благости, Божие долготерпение, Божие величие, Божие премудрости и силы всемогущей. Но всегда ли с искреннею верою и усердием, с дерзновением и любовью прибегаешь ты к Владычице и Матери по благодати, к Пречистой Богородице во всех обстоятельствах жизни, радостных и печальных, особенно в беде греховной, в буре страстей и в искушениях тяжких? Величайшая для тебя потеря, если ты не научился и не уверился, и не привык с упованием, уверенностью, со смирением и благодерзновением прибегать во всех скорбях и радостях к Матери Живота, к этой пучине милосердия и щедрот, готовому заступлению кающихся грешников. Когда я прибегаю с верою и усердием, всегда спасаюсь и обретаю помощь против искушений. О, чаще взирай, христианин, на светлый материнский лик преблагословенный! И поучайся, и спасайся, се мати твоя. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 27. Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от нее, не получивши милости. Так мыслить и так быть уверенным относительно ее достойно и праведно. Она — всемилостивая Матерь всемилостивого Бога Слова, и о ее милостях неисчетно великих и бесчисленных возглашают все века и все церкви христианские. Она точно есть бездна благости и щедрот, поэтому приступать к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее. Если враги окружают тебя, и ты будешь в беде душевной, то немедленно воззови ко Пресвятой Владычице нашей. На то она и владычица, чтобы владычествовать державную силою своею над сопротивными нам силами и державно спасать нас, ибо мы ее наследие. Благодари пребыструю заступницу нашу Госпожу Богородицу, Пречистую, Преблагосердную Деву Марию, по молитве нашей сердечной, спасающей нас от грызения и утеснения дьявольского. Воззри на нее сердечными очами в Духе Святом, воззри как бы у самого сердца твоего сущую и воззови к ней. Пребыстрая заступница, Госпоже Богородице Мария, спаси меня от врага запинателя. И тотчас, в минуту спасет она тебя, по вере сердца твоего, по упованию на нее, так и отступят от боку теснота, огонь и уныние тяжкое. Дивно спасение, владычицы, так оно и льется тебе в душу. Только воззри на нее очами сердечными, с упованием на ее благость и благомощие. Вера твоя спасет тебя. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 22. Молитесь, братья мои, Матери Божией, когда буря вражды и злобы восстанет в доме вашем. Она, всеблагая и всеблагомощная, удобно и преудобно может умирить сердца человеческие. Мир и любовь от единого Бога происходят, как от своего источника, а владычица в Боге едина с Богом. И как Матерь Христа, мира, ревнует и молится о мире всего мира, паче же всех христиан. Она имеет всеблагомощие, манием своим прогонять от нас духов злобы поднебесных, этих неусыпных и усердных сеятелей между людьми злобы и вражды. ревнуйте и сами о сохранении веры и любви в сердцах своих. Если же не будете сами о том заботиться, то не удостоитесь и предстательства о вас пред Богом Божией Матери. Притом будьте всегда сами усердными и благоговейными чтителями Матери Господа Всевышнего. Нам, странствующим в житии сем, свойственно падать, ибо мы обложены плотью многострастную, окружены духами злобы поднебесными, живем в мире прелюбодейном и грешном, соблазняющем на грех. А ты превыше всякого греха, ты солнце пресветлое, ты еси пречистое, тебе свойственно очищать нас, оскверненных грехами, как мать очищает детей своих. Если мы воззовем к Тебе смиренно о помощи, Тебе свойственно подымать нас, непрестанно падающих, заступать, охранять и спасать нас, наветуемых от духов злобы, и наставлять нас шествовать по всякому пути спасительному. Божия Матерь непрестанно молится о нас Господу, Сыну Своему, о спасении нашем. И милостиво взирает на борьбу нашу с грехами, заступая нас от стрел вражьих. Величай, душе моя, непрестанно Матерь Божию по Бозе заступницу. Какой любовью, кротостью, долготерпением грешникам она исполнена по подражанию Сыну Своему. О, Владычице, не остави нас, падших, в тлю греховную, грешных и оскверненных всякими нечистотами, но презирай на нас, просвещай, вразумляй, очищай и спасай нас, яко Мати Спасова. Толците и отверзится вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Толцы в двери милосердия Божия, каким грехом не согрешишь, как бы ни были пламенны стрелы врага, как бы ни было сильно его упорство в твоем сердце, и тебе верно отверзится. Я стучал, и мне всегда отверзались двери милосердия Божия. Это помни всегда, когда молишься Господу или Пречистой Его Матери, или святым. Владычица моя, Пресвятая Богородица, тебе я молился пред литургией, да и спросишь и мне благодать совершить ее с силою многою во славу Божию, во спасение мира и мое собственное. Ты все устроила во благо, благодарю Тебя, всеблагая помощница, скоропослушница, упование непостыдное. Спаси нас, род Твой, Владычица, спаси нас, единокровных Твоих, спаси нас, Мати Живота и Мати всех нас, хотя мы и недостойны называть Тебя Матерью Своею. Очисти, освети и утверди, и спаси нас молитвами Твоими. Где, в каких инославных церквах так поминается, возносится, прославляется и призывается имя Богородицы, как в церкви православной изо дня в день? Возглашайте же немолчно и усердно это имя. Ибо мы веками дознали и убедились, сколь сильна за нас и спасительна молитва ее. Сколько раз она спасала Отечество наше и грады наши, народ наш, села наши и многих в отдельности от всяких бед и зол. Где на земле так величается и превозносится по достоянию достойно яко воистину имя Пресвятой Богородицы, кроме Православной Церкви и особенно Русской Церкви? Доколе Россия будет православна и будет усердно чтить Бога и Богоматерь, да то ли она будет могущественна и непоколебима. Ибо от начала и доселе она выходила из всех бед, укреплялась и расширялась заступлением и помощью Богоматери во всех войнах и бедственных обстоятельствах. И российские князья, цари, императоры и христолюбивое воинство всегда усердно чтили Преснодеву и Матерь.